Глава 4. Трехэтажный особняк скрывался за массивным забором. Алексей Кожевников несколько минут стоял у железных ворот, нажимая на кнопку звонка. Ему никто не отвечал, лишь бесстрастный объектив видеокамеры наблюдения не сводил с него безразличного зрачка. Подумав, что звонок может не работать, Алексей стал колотить ворота кулаком. Это, похоже, подействовало, потому что почти сразу из-за забора раздался знакомый голос. «Ну тихо, тихо, не шуми, не на базаре». Одна створка ворот медленно отошла в сторону, и из-за нее показался Степан Наромышев по прозвищу Бригантина. «Здорово, Леха!» – сразу заулыбался он. Распахнул ворота шире, жестом пригласил гостя войти и добавил. «Заходи смелее, сталкер. На контролируемой мной территории аномалий нет, кроме, пожалуй, одной, меня самого». «Здравствуй, Степ». Пожав друг другу руки, они крепко обнялись. «Ну, привет еще раз, Лешка, проходи». Наромышев пропустил гостя и закрыл массивные створки. «Ты какими судьбами ко мне? Хотя неважно, я безумно рад, что ты приехал. Как там Галя? Как мой крестник поживает?» «Именно из-за Сашки я к тебе и пришел. Что случилось?» Степан сразу стал серьезным. «Ты можешь мне сказать, где сейчас Серега?» Наромышев как-то сразу сник и направился к дому. Алексей бросило в пот. Он представил себе самое худшее, что могло произойти с Сергеем, а значит и с его сыном. Ведь он не созванивался с Галей уже пару дней. «Что? Степ, где Серега? Что с ним?» Алексей догнал друга, развернул к себе и с напором повторил. «Что с Серегой?» «Ты чего?» Степан недоуменно смотрел на него, не делая попыток освободиться. «Совсем с катушек слетел? Леха, успокойся!» Алексей отпустил его рубашку и снова спросил. «Брик, где Леон?» Он непроизвольно перешел на сталкерские прозвища. «В зоне твой Леон, где же еще?» «Вернулся месяца 4 назад, не выдержал. Перед ходкой приезжал, меня с собой звал». Степан с досадливым видом оглядел свою рубашку. «Да чтоб тебя, Леха, это рубашка от Армани, стоит хренову кучу бабок». «Извини». Степан еще что-то пробубнил и махнул рукой. «Ну ладно, у меня еще есть. Жрать будешь, добрый молодец». Только сейчас Алексей понял, насколько проголодался. Сглотнув наполнившую рот слюну, он кивнул. «Тогда пошли в дом. Я как раз только ужин приготовил». Внутри особняк выглядел так же, как и снаружи. Шикарно. Современный дизайн, дорогая техника. Все говорило о том, что хозяин дома имеет высокий достаток и может позволить себе весьма недешевые игрушки. Наромышев быстро накрыл на веранде стол. Когда уселись, спросил. «Водку будешь?» «Нет». Хозяин дома пожал плечами и поставил назад уже взятую в руку бутылку. Ели они молча, и лишь под конец ужина Степан швырнул вилку в тарелку и сказал, «Вот можешь ты, Леха, в один момент все настроение испортить?» Алексей не стал отвечать, тоже отложил вилку и посмотрел на Степана. Тот еще немного поворчал, потом поднялся и направился с веранды в дом, где расположился на широком кожаном диване. Алексей зашел следом и сел в кресло. «Может, все-таки выпьем?» «Нет, Степ. Я, в общем-то, тоже теперь почти не потребляю». Степан, тем не менее, взял со стеклянного столика стакан и бутылку, разлил понемногу и откинулся на спинку дивана. Просто подумал, что раз уж про зону вспомнили... «Да разве ее забудешь? Серега не говорил, куда собирался?» Я спрашивал, но он ничего толком не ответил. Говорил, что тянет его туда, и все. «Жаль, у меня не побывал», — сказал Алексей. Появившее чувство сытости принесло усталость, которая тут же разлилась по телу. «Я бы провел с ним беседу». Наромышев кивнул. «Он к тебе потому и не поехал. Знал, что ты отговаривать станешь. И тебе надо было. Я ему не отец, он мне не сын. Я предложил ему с бизнесом помочь, как и тебе до этого. Но вы же упрямые оба. А что ты так взбеленился из-за него?» «Я не из-за него. Тут ситуация. Может, уже расскажешь? Помнишь, когда мы из зоны уходили, ты нам с Серегой что-то вроде подарка сделал? Ты про тот камень, который надвое разделился?» «Да». «Конечно, помню. Что случилось-то?» Встревоженный Степан поставил нетронутый стакан на столик и подался вперед, внимательно слушая друга. «Ты мне его как дал в жестяной коробке, так я оттуда его и не доставал. Ну и? Что ты тянешь, как кота, за причинное место?» «Этот камень обнаружили в руке у Сашки». «Что значит «в руке»?» «То и значит, камень врос в ладонь, не оставив никаких следов на коже. Только рентгеновский снимок показал, что он теперь внутри». «Артефакт? А ты разве не знал, когда нам с Серегой отдавал?» «Леш, ты совсем, что ли, охренел?» — возмутился Степан. Я думал, просто прикольный камень. К тому же я его за периметром нашел, а не в зоне. Ну ты даешь, дружище!» Он укоризненно покачал головой. Алексей не ответил, и после короткой паузы Наромышев спросил. «И что теперь делать? Резать? Все гораздо сложнее». Степан снова взял стакан и одним махом выпил. Потом вздрогнул. «Я почему-то в этом не сомневаюсь. Когда это в зоне просто было? В чем загвоздка?» Алексей рассказал ему все, что узнал об артефакте от хирурга в больнице. Наромышев выслушал и покачал головой. «Да, ситуация. Получается, я вам с Серегой, сам того не желая, солидную такую свинью подложил. И что теперь делать?» «Что делать, что делать?» Алексей на минуту задумался, потом посмотрел на товарища. «Серегу из зоны вытаскивать. Только его еще там найти надо». Он тоскливо посмотрел в окно на затянутое серыми тучами небо и подумал, что все происходящее похоже на дурной сон, который никак не отпустит. «Давай я найму десяток сталкеров, чтобы они его нашли», — предложил Степан. «Нет, Степ, мы должны сами пойти. Мало ли что у них там выйдет, а ведь все раны Сережкины на Сашке отражаются. Да и все наши тропы и схроны никто лучше нас не знает, а Серега наверняка ими пользуется». «Леш», — Наромышев нерешительно посмотрел на Алексея, и тот сразу все понял. «Не пойдет. Я, конечно, не отрицаю, что отчасти в случившемся есть и моя вина, но я же не знал, что это артефакт. Думал, просто прикольный камень, сувениры вам подогнал. Леш, у меня на следующей неделе крупная сделка с германскими поставщиками. Я ее 2 месяца добивался, наконец договорились. А бюргеры, они знаешь какие? Сейчас не подпишешь договор, второй раз даже не посмотрит в мою сторону. Понимаешь?» «Понимаю», — с холодком сказал Алексей. «Ты в бутылку не лезь, я действительно не могу. Тут не только мои деньги, серьезные люди замешаны. Если прокачу их, сразу выпишут мне билет в один конец на деревянном транспорте». «Да, Степ, я понимаю». Наромышев налил и выпил еще водки. Кожевников не стал. Задумался о чем-то, потом поднял взгляд на друга и спросил. «С экипировкой хоть поможешь?» «Само собой, даже разговор не веди. Получишь все самое лучшее». Днем неугомонный Мякишев был замечен прогуливающимся по городку. Художник посетил все местные достопримечательности и возвратился в отель лишь ближе к вечеру. В холле он неожиданно встретил Геннадия и Виктора. Те явно ждали его, были на удивление собраны и абсолютно трезвы. «Мы готовы работать», – без обиняков сказал Геннадий. «Можем подняться к вам и обсудить детали». «Ну к чему это, официоз, ребята?» Леонид раскрыл объятия вчерашним собутыльникам. «Конечно, пойдемте ко мне. Хорошим людям всегда есть о чем поговорить». Полобняв обоих за плечи, художник увлек их по коридору к своему номеру, на ходу делясь впечатлениями о городе. Минут через 20 из номера господина Мякишева поступил звонок с требованием принести пару бутылок водки и поднос горячих закусок. Среди ночи нестройный хор мужских голосов душевно выводил «Сталкер, жизнь загубил ты свою». А ближе к утру можно было видеть, как трое перепивших постояльцев, обнявшись и поддерживая друг друга, медленно бредут куда-то по темному коридору. Утром, пока Геннадий с Виктором отсыпались в отдельном номере, любезно оплаченным другом Лёней, Мякишев, забрав у сонного дежурного адресную книгу, отправился уточнять условия и стоимость официальной экскурсии по границам территорий с аномальными новообразованиями, предлагаемой военными и Центром исследований зоны. Немногим позже он посетил полуофициальный музей клана Долг, где в огромных стеклянных баках, наполненных спецсоставом, плавали останки самых разных мутантов, добытых долговцами за много лет патрулирования зоны. Там же Леонид сделал пожертвование в дело борьбы за чистоту природы от губительных мутаций, за что удостоился обеда с 2 влиятельными людьми из Долга. Ближе к вечеру обаятельный Мякишев легко сломил желание Геннадия и Виктора обсудить детали предстоящего похода, выдал им аванс за вынужденный простой и повез их с собой в один из самых дорогих ресторанов города. Следующие 3 дня прошли по тому же сценарию, с той лишь разницей, что Леонид успел завести знакомство еще в нескольких кланах, а по вечерам дирижировал застольем, в котором принимали участие уже десятки человек. Бездонный кошелек и легкость в общении творили чудеса. Найти проводника Мякишев мог теперь, не покидая номера. Более того, чуть ли не впервые за все время существования подпольного туристического бизнеса сталкеры-одиночки сами начали приходить в отель и предлагать потенциальному клиенту свои услуги. Но в зону художник, о котором уже немалая доля жителей городка хоть что-то дослышала, все никак не отправлялся. Это даже породило небольшую волну сплетен. Во время очередного застолья, умудрившись остаться почти трезвым, Геннадий сумел увести друга Леню покурить и потребовал объяснений. «Лень, ты пойми правильно. Мужик ты хороший, но твое поведение нам кажется странным. Мы с Витей не пошлые мародеры. Мы можем сводить тебя куда надо и отработать все деньги. Ты только скажи, куда хочешь сходить. Будешь ли охотиться, сколько планируешь потратить времени и денег. А дальше мы тебе обеспечим сафари по полной программе. Гена, ты самый лучший сталкер». Основательно подпивший художник отсалютовал собутыльнику сигаретой. «Леня, ты не понял. Мы не хотим получать деньги непонятно за что. Неправильно это. Нехорошо. Если мы тебя чем-то не устраиваем, скажи. Поможем найти нужного человечка. Снаряжение достанем, маршрут проложим. У Витьки карта аномалий самый свежак. А то в городе уже начали поговаривать, что мы тебя специально на деньги разводим. Даже кличку тебе уже придумали, хоть ты еще никуда не ходил. Мякиш». «Ой, да ладно!» – развязно махнул рукой Леонид. «Меня в детстве все так звали». «Леня, нехорошо, когда к человеку кличка прилипает до первой ходки. Неправильно. Плохая примета. Если ты хочешь туда, значит, надо браться за дело. А если ты уже передумал, прекрати нам с Витьком деньги по утрам совать». Тут Геннадий вытащил из кармана папиросы и тоном ниже проворчал. «Никогда бы не подумал, что смогу такое сказать». «Завтра», – провозгласил свободный художник. «Завтра будем составлять план похода. А сегодня гуляем».